Да он и не любил человеческих рук. В них было что-то подозрительное. Правда, иногда эти руки давали мясо, но чаще всего они причиняли боль. От них надо было держаться подальше. Они швыряли камни, размахивали палками, дубинками, бичами. Они могли бить и толкать, а если и прикасались, то лишь за тем, чтобы ущипнуть, дернуть, вырвать клок шерсти. В чужих поселках он узнал, что детские руки тоже умеют причинять боль. Какой-то малыш однажды чуть не выколол ему глаз. После этого белый клык стал относиться к детям с большой подозрительностью. Он просто не выносил их. Когда же они подходили и протягивали к нему свои руки, не сулившие добра, он вставал и уходил. В одном из поселков на берегу большого невольничьего озера белому клыку довелось уточнить преподанный ему серым бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех поселках, белый клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Ним. И он, незнакомый с поселком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом. Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперед. Белый клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено. Он весь ощетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый клык хорошо знал закон. Все остатки мяса, как, например, кусочки этой мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит. Он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и все-таки мальчик собирался побить его. Белый клык сам не знал, как это случилось. Он сделал это в припадке бешенства, и все произошло так быстро, что его противник тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы белого клыка прокусили ему руку, державшую дубинку. Но белый клык знал, что закон, установленный богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту серого бобра и сидел, съежившись у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем. Серый бобр стал на защиту белого клыка. Тоже сделали Митца и Клукуч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, белый клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные. Они делятся на его богов и на богов чужих, и это далеко не одно и то же. От своих богов следует принимать все, и справедливость, и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость от чужих богов, он вправе мстить за нее зубами. И это также было законом. В тот же день белый клык познакомился с новым законом еще ближе. Собирая хворост в лесу, Митца натолкнулся на компанию мальчишек, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчишки набросились на Митца. Ему приходилось плохо. Удары сыпались на него со всех сторон. Белый клык сначала просто наблюдал за дракой. Это дело богов, это его не касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Митца, одного из его собственных богов. и то, что он сделал вслед за этим, он сделал, не рассуждая.